Как вы думаете, почему он скрывал от вас правду? Может, потому что на самом деле он вас не любил? Он любил меня, — возразила Диана. Тони уловил первые намеки на злость в ее голосе. Но не так сильно, чтобы сказать правду. Не так сильно, чтобы сделать операцию, которая отменила бы последствия вазэктомии. Он не хотел от вас детей, вот и все. Предпочитал, чтобы его ребенка вынашивала какая-нибудь совершенно незнакомая женщина, но не вы, верно? Инспектор, если вы не прекратите издеваться над моей клиенткой, я потребую немедленной остановки допроса, — вмешалась Скотт. Она положила ладонь Диане на плечо, призывая ее молчать. В дверном проеме показался Кевин, и Тони на секунду отвлекся. «Я кое-что тут нарыл. Может, Кэрол пригодится», — сказал Кевин. «Что же?» — спросил Тони, пытаясь слушать и его, и Кэрол с Дианой. «Вчера с фермы Дианы Патрик по ее просьбе вывезли морозильник. Завтра же утром мы его осмотрим». «Кевин, ты чудо!» — расцвел Тони. «Спасибо». Он вновь переключил внимание на допросную. Кэрол и адвокат все так же припирались. Похоже, Тони ничего важного не пропустил. Дождавшись паузы в беседе, он быстро пересказал Кэрол слова Кевина. «Хотите вопросов, Бронвен?» — засияла ядовитой улыбкой Кэрол. «Отлично. Давайте зададим мисс Патрик один вопрос. Скажите, мисс Патрик, зачем вы заказали в муниципалитете вывоз и утилизацию своего морозильника?» На этот раз Диане не удалось скрыть удивление, потому что он сломался, он перестал работать. «Завтра утром наши криминалисты исследуют каждый сантиметр этого морозильника», — сообщила Кэрол. «Может, там мы обнаружим следы крови Уоррена?» «Я же вам говорила уже!» — пронзительно взвизгнула Диана. «Я не знаю, где сейчас Уоррен. Когда вы его убили?» «Я не знаю, о чем вы говорите. Скажите ей, мисс Скотт, я не знаю, где Уоррен, и я его не убивала. Я его люблю!» «Спроси у нее, заметила ли она, что убитые дети были похожи на Уоррена», — подсказал Тони, — «что именно так выглядели бы ее родные дети. А вы заметили, что дети Уоррена были на него очень похожи?» «Разумеется. Он ведь был их отцом, а они его ублюдки, его дурное семя. Он сам их так называл. Это он сказал, что они должны умереть, не я!» Диана кричала уже в полный голос, не обращая внимания на Скотт, которая пыталась ее успокоить. «А вы не задумались тогда, а как бы выглядел ваш с ним ребенок? Тот, которого он не позволил вам завести?» «Но все!» — Скотт решительно отставила в сторону стул. «С меня хватит. Моя клиентка — жертва ужасного страшного маньяка. Ваши издевательства просто невыносимы. Пока у вас не будет улик, даже не думайте о новом допросе. Скажи ей, что ее миссия провалилась. Она последняя в роду, а род Уоррена будет продолжаться». Кэрол проигнорировала слова адвоката и впилась глазами в Диану Патрик. «Вы неудачница, Диана. Вы убили всего четверых его детей, а остальные, они будут жить и дальше, издеваться над вами. Дети, которых у вас никогда не будет. Они ведь все вырастут, дети Уоррена, передадут его гены по наследству своим детям. А когда вы умрете, подведут черту. Дурная кровь умрет вместе с вами, Диана. С вами и вашим бесплодным, иссушенным нутром». Лицо Дианы исказило страшная гримаса, и, зарычав, она бросилась на Кэрол, но Бронвен Скотт успела схватить ее за рукав и оттащить в угол. «Диана, все в порядке, успокойтесь, не позволяйте им себя мучить. У них ничего на вас нет, потому они и пытаются вас спровоцировать», — увещевала она женщину. Напряженную атмосферу разрядил стук в дверь. В допросную вошла Стейси и, заметив диктофон, представилась. «Мэм», — обратилась она к Кэрол, — «уделите мне одну минуту, пожалуйста». Остановив запись, Кэрол вслед за Стейси вышла в коридор. К ним тут же присоединился Тони. «Что такое, Стейси?» — спросила Кэрол. Кевин весь вечер опрашивал клиентов ДП, проверял, куда звонили с телефона фирмы. Он хотел убедиться, что это обычные деловые звонки, а не что-нибудь связанное с убийствами, но да неважно. В общем, он заодно решил собрать информацию, кто когда видел Уоррена Дэви в последний раз. Все, что он узнал, записал. Когда я поняла, что он сделал, я соотнесла эти данные со временем, когда убийца сидел на риге и разговаривал с жертвами, а также с местоположением компьютеров, с которых посылались сообщения. И тогда до меня дошло. Как минимум на 20 таких онлайновых бесед у Уоррена есть алиби. Он не мог с ними разговаривать, потому что все эти разы был совсем в другом месте, у своих клиентов. Стейси передала Кэрол пачку распечаток. Вот здесь данные, где был Уоррен в дни, когда убийца общался с жертвами. А вот тут, где находились компьютеры, которыми пользовался убийца. «Алли, мать вашу, Луя!» — наклонив голову, сказала Кэрол. «Ну вот, и вся наша психологическая атака псу под хвост», — грустно ответил Тони. «Ничего», — похлопала его по плечу Кэрол. «Мы выбили ее из седла, теперь осталось нанести решающий удар. И я с радостью этим займусь». Глава 43. Как только Тони зашел в дом, тут же стащил галстук и бросил его на перила. Он прошел прямо на кухню, налил себе из-под крана стакан воды и тут же осушил его. Он стоял, опершись о раковину, и смотрел в пустоту. Кэрол и ее команда до сих пор отмечали закрытие дела в зале их любимого тайского ресторана. Тони понимал, что им необходимо сбросить напряжение, накопившееся за долгие и мучительные дни расследования, но присоединиться к ним не смог. Он не хотел праздновать полный и сокрушительный распад личности Дианы Патрик. А ведь совсем недавно это вопящее, заикающееся существо было успешной, умной женщиной с карьерой и личной жизнью. Но ее захватила одна единственная навязчивая идея, которая уничтожила, подавила все остальные грани ее личности. А когда она поняла, что ее мечта не просто неосуществима, а уничтожена единственным человеком, которого она искренне любила, в ней что-то сломалось. Большинство людей в ее состоянии удовлетворились бы убийством возлюбленного. Если бы Диана остановилась на убийстве Уоррена Деви, правосудие, скорее всего, было бы к ней снисходительно, учитывая, как сильно его предательство повлияло на ее психическое здоровье. Но одержимость Дианы Патрик поглотила ее целиком. Она твердо решила уничтожить Уоррена целиком и полностью, а значит, уничтожить и его детей, порождение его генов. Это было совершенно неразумно, хотя вполне логично. Но система не может принимать во внимание безумные навязчивые идеи, особенно если они касаются убийства детей. Диана Патрик никогда не выйдет на свободу. Если ей повезет, закончит жизнь в психиатрической больнице, если нет, в тюрьме строгого режима. Не то чтобы Тони считал, будто Диана не заслуживает наказания, но почему-то вместо ненависти он испытывал к ней лишь жалость. Он попытался представить, каково было бы ему самому стрясись с ним такое горе, как с Дианой. Думать об этом было мучительно. Стянув пиджак, Тони повесил его на спинку стула. Достав из холодильника бутылку пива, он уселся за стол. Лампочки, вмонтированные в кухонные шкафчики, подсвечивали какой-то предмет, наполовину скрытый горой бумаг. Тони бездумно вытащил его из-под горы. Перед ним лежал диктофон Артура. Тони долго и пристально глядел на него. Вся суть этого расследования —